Петров и сам подумывал, куда бы деться из дому, из тоски зеленой. Анфиска-то Анфиска. Столик им поставили у подиума, с которого Анфиска соскакивала после исполнения песенок. Петров вставал, отодвигал ей стул и усаживал. С каждым разом галантные манеры давались ему все труднее. Он напился. В дореволюционные годы Анфиса вполне могла стать натурщицей у художников, малюющих сентиментальные открытки для пылких влюбленных. Маленькая, кругленькая, блондиночка с кудряшками и той степенью аппетитной упитанности, за которой уже следовало ожирение, Анфиса играла на контрасте. Ее трудно было представить иначе, как на диванчике с кошечкой и клубочками ниток. А она прыгала по сцене и эротично крутила бедрами. Голосок у нее был слабый, но выдающийся вокал и не требовался. Репертуар состоял из удручающих своей примитивностью песен, проходивших как блатные романсы. «Ну, как идет?» — спросила Анфиса, очередной раз приземляясь за столик. «Отлично!» — икнул Петров. «Народ вспотел от вожделения». «Особенно у тебя здорово получается коленочкой дрыгать». «Где твоя коленочка? Дай я ее ущипну. Вот еще колготки порвешь. Правда здорово? Надо выпить за твои коленочки». Петров налил в рюмки. «Немного мы с тобой принимаем, как ты считаешь?» Анфиса не дождалась ответа. «Ой, Жорик!» — заверещала она приближавшемуся к ним потлатому парню, как мило, что ты пришел. С Жориком тоже выпили. Сначала за знакомство, потом за Анфискин диск. Затем парень отошел лобызаться с остальными гостями. «Жена у Юрика противная», — бросила Анфиска, исподволь рассматривая Равенскую. «Селедка в очках». «Ничего подобного», — не согласился Петров. «Света хороший человек. Она кандидат каких-то там мелиоративных наук. Ее отец, сельскохозяйственный академик, 10 лет назад дал нам $5000. Наш начальный капитал, представляешь? Ты сейчас в месяц, наверное, на булавки больше тратишь. Ну, давай выпьем за тестя Юрика». «Ага, теперь за мелиорацию, раз за Юркину жену ты пить не хочешь». «Ты не чистишь? Не напьешься? Никогда. Хочешь, я 50 раз отожмусь? Или буду таскать тебя по сцене на руках, а ты будешь петь? Не хочу». Анфиса рассмеялась громко и визгливо. С соседних столиков на них оглянулись. Равенский за спиной жены показал кулак. Петров вдруг почувствовал острую необходимость рассказать кому-нибудь о своей несчастной любви. Ближе Анфисы у него сейчас никого не было. Она слушала вполуха, стреляла по залу глазами, ловила чужие взгляды, взмахом руки посылала приветы, воздушные поцелуи. Но разговор неожиданно поддержала. «Я тебя понимаю», — сказала Анфиса. «Сама от любви однажды описалась». «Что сделала?» — переспросил Петров. «В штаны надула. Я до 17 лет прожила на Сахалине. Маленький поселок, 4 шахты и 3 улицы панельных 5-этажек. Представляешь, какой там контингент жил? Только ты никому не рассказывай, пожалуйста, что я из рабочей семьи». «Но выпить за маленькие поселки из рабочий класс мы с тобой должны!» Петров наполнил рюмки. «В 10 классе, — рассказывала Анфиса, — к нам прислали учителя химии. До этого 3 года никакой химии у нас вообще не было, поэтому от наших знаний он, конечно, обалдел. Но дело не в этом. Петров, какие у мальчика были руки? Пухленькие, как сосисочки, понимаешь? Гладкие, прям бархатные, ни мозолей, ни грязных ногтей. Его руки меня с ума свели. Я к мужским рукам равнодушен. А за полезную науку химию давай нальем. Ну и что ты?» «Умирала от любви. Ночей не спала, рыдала. Даже химию пыталась учить. и однажды вечером заявилась к нему домой, отдаться хотела. — О, Татьяна Ларина, ну давай выпьем за мужские поступки женщин. И что же он? — Выслушал, по голове погладил, руку взял и поцеловал. Я раньше такое только в кино видела, чтобы руки целовали, а тут он мне. Ну, расчувствовалась, и вот, представляешь... — Мощно. Ну и помогло? —